Глава 8. Проснулся Леонид не сразу. Сознание размывалось, как старое фото, а тело расплылось на постели, будто пыталось занять как можно меньше места в этой удушливой роскоши. Первое, что он увидел, — потолок, украшенный лепниной и сусальным золотом. Второе — собственное отражение в зеркале напротив. Бледное, почти прозрачное лицо, в котором не было ни одной знакомой черты, кроме усталых складок между бровями. Он не помнил, как оказался здесь. Вчера, позавчера, год назад. Все перемешалось. Казалось, засыпал в одной жизни, а проснулся в другой, где каждое движение сопровождается эхом чужих голосов, а на стенах, даже у пола, нет ни единого пустого сантиметра. Всюду зеркала, рамы, рельефы, бархат. В 6 утра свет в комнату не проникал. Тяжелые шторы, на которых, кажется, работал целый цех слепых старушек, не пропускали ни луча. Запах здесь был особенный. Смесь дорогого табака, пудры и чего-то аптечного. Как будто этот дом давным-давно умер, а теперь из любви к своему владельцу воскрес и терпел не ропща. Леонид попытался сесть, но голова качнулась, и только тогда он увидел, что рядом с ним, на этом громадном, покрытом черным шелком ложе, лежит женщина. Светлана Малинина. Ей было около 50, но он помнил ее совсем другой. Тонкие морщинки разбегались от уголков ее глаз, словно лучи угасшей звезды. Еще вчера, казалось, она смеялась на кухне под блонди, так что у соседей звенели фужеры, а сегодня рядом лежала чужая, с серебристой нитью в темных волосах, с шеей, на которой проступали жилы, с идеально уложенными локонами, будто забальзамированными лаком. «Ты уже проснулся?» — спросила она, не глядя на него. Голос был ровный, без эмоций, но в нем ощущался тот самый нажим, как у вышколенного военного советника. «Если будешь лежать дольше, опять проспишь конференцию». Он хотел что-то сказать, но рот пересох, как после наркоза, и слова склеились где-то у гортани. «Что я здесь делаю?» — спросил он, и в этом вопросе было не столько любопытство, сколько страх. Ответ добьет его окончательно. Светлана перевернулась на бок и теперь смотрела прямо ему в глаза. Ни удивление, ни раздражение, только отстраненность, с которой обычно встречают новых гостей в приемной частной клинике. «Опять напился», — сказала она, пожала плечами и медленно села на кровать, не заботясь о том, чтобы прикрыться или хоть обозначить границы наготы. «Мог бы уже привыкнуть к этому состоянию, не первый день женаты». Он моргнул. Слово «женаты» ударило куда сильнее, чем любой из возможных упреков. Леонид вспомнил свадьбу. Не как событие, а как коллекцию кратких кадров. Руки, вылепленные словно из воска, бабушка, нервно поправляющая воротник его пиджака, и главное чувство, что все это происходит с кем-то другим, а его самого просто взяли на прокат для массовки. Он сел, оперся спиной о подушку. Одеяло, сшитое из шерсти и дорогого шелка, скользнуло с колен, и по телу прошел электрический разряд холода. По сравнению с утренней сыростью московских квартир, эта роскошь ощущалась, как термоядерный холодильник. «Как долго я здесь?» — спросил он, сам не понимая, о чем речь. О браке, о квартире, о жизни вообще. Светлана склонила голову на бок, задумалась, как будто перед ней стоял вопрос из кандидатского минимума. «Слишком долго, чтобы что-то менять», — наконец сказала она. «Если хочешь, можешь еще поспать или иди в душ». Она поднялась, взяла с комода халат, медленно накинула его на плечи. Движения были выверенные, будто у хирурга, который привык оперировать вслепую, не глядя на пациента. Светлана прошла к двери, не оборачиваясь. В ее походке не было ни спешки, ни усталости, только точная, идеально отрепетированная пластика. Он остался один. Лежал, не решаясь снова закрыть глаза. Боялся, что если вынырнет в следующий раз, комната будет не просто другой. Он сам изменится так, что не узнает себя. Он посмотрел в зеркало, то, что висело у самого изголовья, и на миг испугался. В отражении сидел не он, а кто-то с его лицом, но более старый, с пустыми глазами и губами, сжатыми в тонкую, почти женскую линию. Он медленно поднялся, пошел в ванную. Пол из белого мрамора резал ступни холодом, но каждый его шаг отзывался в доме, словно крошечное землетрясение. Даже звуки здесь были чужие, искусственно глухие, как в рекламном ролике. В ванной было все по высшему разряду. Стальные полотенцесушители, огромная раковина из гранита, баночки и тюбики, выстроенные по убыванию стоимости. Даже зубные щетки казались пластиковыми муляжами с одинаковыми, ни разу не использованными щетинками. Он стоял у раковины, смотрел на свое лицо и ждал, когда из глубины отражения выплывет хоть какая-то настоящая эмоция. Не выплыла. Даже брови не дрогнули, когда он попытался сделать фирменный скептический жест. Тот самый, которым когда-то так умело разряжал обстановку на всех институтских посиделках. Заставив себя вернуться в спальню, он начал одеваться. Машинально, словно эти движения были зашиты где-то глубоко в спинном мозге. Все было на своих местах. Носки сложены попарно, рубашки отглажены и развешаны по оттенкам. Даже трусы были уложены в комод по принципу цветовой температурности. Леонид выбрал первые попавшиеся, натянул джинсы и футболку, сел на край кровати, пытаясь найти опору в материальном. Тут за дверью послышались шаги. Светлана вернулась, уже одетая в брючный костюм из серого твида. Волосы собраны в тугой хвост, на лице макияж, которого, казалось, не было и не могло быть. Она держала в руках стеклянный бокал с минералкой и аккуратно, без спешки, потягивала его, не отрывая взгляда от смартфона. «Сегодня в Доме литератора презентация твоей книги», — сказала она, не повышая голос, но при этом перелистывая что-то в телефоне. «Будь добр, не устраивай шоу, как в прошлый раз. Критики до сих пор пишут об этом больше, чем о самом романе». Он хотел спросить, но по ее лицу понял. Вопрос не в презентации, а в нем самом. Он был здесь для антуража, для поддержания семейного бренда, для того, чтобы, когда нужно, вовремя кивнуть, улыбнуться или выставить себя в роли усталого, но гениального интеллектуала. Все остальное — ерунда. Светлана прошла мимо, не задев его ни взглядом, ни словом. Даже когда они оказались на расстоянии вытянутой руки, она не задержалась, не попыталась сказать что-то человеческое, а просто продолжила свой маршрут. Кабинет, кухня, зал. Каждое движение как по нотам. Каждый поворот, как у балерины, наигравшей вариацию до автоматизма. Он пошел следом, в холл, потом на кухню. По дороге оглядывался. Квартира превратилась в музей. На стенах висели не картины. Фото из ключевых точек Европы, тщательно развешанные по эпохам, странам, темам. На подоконниках стояли вазы, похоже, подаренные посольством. На комоде статуэтки в стиле Дали и пара фарфоровых фигурок, одна из которых была разбита, но аккуратно склеена так, что шов выделялся даже сильнее, чем сама фигурка. В гостиной стоял огромный стол, накрытый белоснежной скатертью. Светлана стояла у стола, разглядывая свое отражение в серебряном подносе, поправляя невидимую прядь волос, словно репетировала улыбку для фотографов, которые наверняка будут на литературном вечере. Он сел на мягкий диван у окна, откинулся и попытался расслабиться, но тело не слушалось. Мышцы были зажаты, а внутри, где-то под желудком, жил комок, который не рассеивался даже крепким алкоголем. «Ты не помнишь, что было вчера?» — вдруг спросила Светлана, не поворачивая головы. Он помолчал и пожал плечами. «Я никогда ничего не помню». Она коротко усмехнулась. Звук бы мог показаться насмешливым, но в нем не было ни единой живой ноты. «Это хорошо», — сказала Светлана. «Тебя перестало мучить прошлое». Он хотел возразить, но понял, спорить бессмысленно. Все, что было раньше, теперь его не касалось. Было только это утро, этот дом, эта женщина и его новая, чужая жизнь, которую он не выбирал. В зеркале, висевшем над диваном, он снова увидел свое отражение. Но теперь не только свое. Рядом стояла Светлана, и даже через стекло казалось, что между ними ни воздух, ни диван, ни эти 3 метра, а ледяная стена, которую нельзя ни перепрыгнуть, ни растопить. Он посмотрел на нее. Она, как всегда, была идеальна. Идеально до омерзения. Он встал, прошел к окну, посмотрел вниз. Там, за стеклом, улица была пуста. Ни одного человека, ни одной собаки, даже машины не проезжали. Все вокруг замерло, как на репродукции в музее, и только тень от фонаря двигалась по фасаду, медленно ползла, как время, которое никуда не спешит. Леонид вернулся в спальню, лег на кровать и снова уставился в потолок. Теперь он знал, даже если сбежит отсюда, проснется все равно в этом же доме, в этой же жизни, потому что прошлое кончилось, а будущее его не устраивало. Гостиная тонула в жидкой роскоши, похожей на музей, где забыли спрятать все улики о вкусах владельцев. Диван цвета густой черешни смотрел строго в лицо низкому столу из лакированного черного дерева, на котором, строго по симметрии, стоял прозрачный графин из граненого хрусталя, а рядом 2 стакана с таким количеством граней, что в каждом отражении можно было рассмотреть отдельную версию собственной неудачной жизни. У окна панно в позолоченных рамках изображали мир, в котором никто никогда не умирал от скуки или любви. В этот интерьер идеально вписывались тяжелые бархатные шторы. Они перекрывали не только свет, но и случайный звук с улицы. Светлана сидела напротив, в кресле с изящными изогнутыми ножками, будто сама только что сошла с эскиза французского архитектора. Она не просто сидела, оккупировала пространство, превращая свой бокал в символ власти, а собеседника в случайность, допущенную исключительно из гуманистических соображений. Леонид не сразу решился устроиться на диване, но в конце концов сел и теперь двумя руками вцепился в подлокотники, словно они были последним спасением от катастрофы. «Ты до сих пор удивляешься, что мы вместе?» — спросила она, не сводя глаз со своего стакана, где вода, кажется, медленно превращалась в лед. «Честно говоря, я думала, ты спустя 30 лет привыкнешь к такому раскладу». Леонид не ответил. Он смотрел в точку чуть выше ее правой брови, где когда-то, много лет назад, было едва заметное родимое пятно. Теперь от него остался только слабый след, как от выцветшей наклейки, которую отклеили и потеряли. «Я не понимаю». Наконец выдавил он, и голос прозвучал глухо, будто шел не изо рта, а из дыры где-то за шкафом. «Почему ты вообще меня выбрала?» Светлана усмехнулась. Коротко, беззвучно, как кошка, которая только что поймала мышь и пока не решила, что с ней делать. «Ты забыл, как это было?» — спросила она, глядя на него теперь с удивлением, в котором было больше жалости, чем злости. «Я не выбирала. Это ты выбрал. Я только потом это поняла». Он не хотел вступать в спор, но слова все равно вырвались. «Нет, это ты меня подсадила, как на иглу. Я даже не заметил, как все произошло». Она чуть наклонилась вперед, локоть скользнул по подлокотнику кресла, а второй рукой она с точностью ювелира поставила стакан на столик. Потом очень медленно, с паузами между каждым словом, произнесла. «После той ночи, 30 лет назад, когда я напоила тебя и переспала с тобой, я поняла, раз уж наши тела сошлись без промедления, стоит узаконить ситуацию. Ты же всегда был за рациональный подход». Он вздрогнул. Воспоминание вспыхнуло в голове, как вспышка магния на старой фотографии. Был вечер, потом кухня, потом кто-то открыл шампанское, а дальше только темнота и ощущение, что утро никогда не наступит. «Ты была не первая», — тихо сказал он, — «но почему-то стала последней». Светлана чуть пожала плечами. «Жизнь иногда хитро устраивает кастинг. Мне повезло. Я всегда была неплоха в главных ролях». Молчание в комнате густело. За шторами гудела улица, но здесь, в этом вакууме, не было ни намека на движение. Даже капли пота, стекавшие по стенке стакана, застывали на полпути. «Я долго думала, стоит ли объяснять тебе», — продолжила она. «Но потом поняла, тебе проще принять, чем понять. Мы оформили брак, теперь ты мой муж. Шанс уйти у тебя больше не возникнет». Леонид опустил взгляд на стол. Стекло под его ладонью было липким от конденсата, и каждое движение пальцев оставляло след, будто на морозном окне. Он попробовал улыбнуться, но губы не слушались. Выдавили только кривую усмешку, похожую на рубец. «Ты жестоко», — сказал он, и сам удивился, что не вложил в это ни упрека, ни злости. «Лучше быть жестокой, чем лживой», — сказала Светлана. «Ты сам всегда так считал». Она поставила ноги на пол, скрестила их в щиколотках, и чуть отклонилась назад, как судья, готовый не торопясь выносить приговор. «Что дальше?» — спросил он. «Мы будем жить, как все? Ждать, когда дети вырастут, или просто состаримся здесь, не сказав друг другу ни одного честного слова?» Она не сразу ответила. Долго смотрела на его руки, тонкие. Синие жилки проступали под кожей, как под ультрафиолетом. «Ты никогда не хотел честных слов», — сказала она наконец. «Ты хотел ощущений хоть каких-то, а я просто инструмент, чтобы эти ощущения не пропали совсем». Он кивнул. Это было больно, но честно. «Смешно», — сказал он. «Раньше я думал, что в такой жизни главное не потерять себя. А теперь понимаю, главное не разочаровать тех, кто делает вид, что им не все равно». Светлана снова взяла бокал, поднесла к губам, но не пила. Просто держала, как медаль, которую вручили не по заслугам. Смотрела на Леонида долго, не моргая, потом вдруг выдохнула. «У тебя есть шанс все изменить. Можешь уйти прямо сейчас. Или остаться. Мне, честно говоря, уже все равно». Он встал. Не сразу, осторожно, будто опасался, что кресло или диван треснет под ним, оставив его в этом фарсе без прикрытия. Подошел к окну, отдернул штору. Снаружи было светло. Машины шли по своим маршрутам, мелкие и торопливые люди бежали по тротуару, ни разу не подняв головы. Он смотрел на них и вдруг понял, что никого из этих людей не интересует, кто он и как сюда попал. Они были одинаково чужие для него, как и он для себя самого. Вернулся в центр комнаты, сел на диван, на этот раз ближе к Светлане. Он не смотрел ей в глаза, просто ждал, когда она скажет что-нибудь еще. Но она молчала. Взяла из пачки сигарету, подожгла ее, и дым тут же заполнил пространство, сделав его реальнее, чем все слова, которыми они обменялись за этот вечер. «Я не герой», — сказал он наконец. «Я просто не хочу умирать от скуки». Светлана кивнула. Она смотрела на огонек сигареты, как на таймер, который отсчитывает минуты до конца спектакля. «Значит, придется придумать себе новую роль», — сказала она, и на этот раз в голосе впервые за много лет прозвучала мягкость. «Я могу помочь, если дашь команду». Он снова почувствовал, как пальцы дрожат. Не от страха, а от желания хоть на секунду сделать правильный выбор, но не сделал. Просто закрыл глаза, и когда снова их открыл, увидел Светлану, уже не врага, не жертву, а просто женщину, которая так же, как и он, устала притворяться. «Давай попробуем», — сказал он. «Вдруг получится». В комнате снова повисла тишина, но теперь она не казалась такой смертельно тяжелой. Где-то за окном скрипнула машина, и этот звук показался почти человеческим. Они сидели напротив друг друга, каждый в своей половине мира, и между ними была невидимая, непробиваемая стена. Но за этой стеной все же оставалась возможность слышать, как живет кто-то другой. Леонид посмотрел на ее руки, потом на свои. В них не было ничего общего, кроме этой тотальной усталости. Но усталости, в которой вдруг теплилась надежда, что завтра будет хоть чем-то отличаться от вчерашнего дня. «Спасибо», — тихо сказал он. «Не за что», — ответила она. Он посмотрел в окно и впервые за долгое время захотел не только увидеть себя в отражении, но и выйти за дверь, чтобы убедиться. Этот мир все еще ждет, когда его кто-то разбудит. Вечером в Доме литератора на Поварской развернулось шоу, достойное сатирического романа. Презентация нового романа Полетова — повод, но не причина собраться московской элите. За час до начала зал уже гудел так, что даже ветераны Союза писателей выглядели слегка дезориентированными. В фойе расхаживали вахтеры в белых перчатках, буфетчицы укладывали тарелки в шахматном порядке, а в дальнем конце коридора по-прежнему шла немая борьба за лучшие места между представителями Министерства культуры и закаленными в прениях стариками от Союза. Леонид сначала не хотел появляться заранее, но Светлана настояла. «Надо пройтись по рядам, пожать пару десятков рук, осмотреть фронт работ». Она появилась в зале первой, в платье цвета ночного неба, чуть приталенном, с едва заметной вставкой гипюра на поясе. Платье было не новым, просто из другой эпохи, когда на светских раутах еще принято было подчеркивать достоинства, а не скрывать недостатки. Волосы аккуратно уложены, макияж ровно такой, чтобы все присутствующие дамы немедленно поняли, хозяйка положения именно она. С первых минут Светлана действовала с беспощадной точностью. Встречая знакомых, она улыбалась, но каждый раз не просто здоровалась, а фиксировала собеседника взглядом, как энтомолог, протыкающий булавкой бабочку для коллекции. Первую четверть часа она передвигалась строго по маршруту. Вход, президиум, буфет, ряд у окна, где уже устроились двое из недавних лауреатов большой книги с неизменными круассанами и сигарами. При каждом контакте с мужем она либо брала его под локоть, либо чуть задерживала ладонь на плече, демонстрируя незыблемость своего права на этого, хоть и слегка поблекшего, но все еще ценного трофея. «Дорогие, позвольте познакомить. Мой муж — знаменитый писатель», — произносила она с той самой интонацией, которой пользуются музейные смотрители, показывая посетителю экспонат, стоимость которого больше, чем дом его родителей. Леонид кивнул, отвечал по имени, протягивал руку, иногда даже позволял себе улыбнуться. Но чем дальше шел вечер, тем больше ощущал себя не то что экспонатом, а чем-то вроде портативного банкомата, к которому подходят только для того, чтобы снять с него последние остатки внимания. «Света, давай без знаменитых», — Попытался он урезонить ее после третьей или четвертой презентации. «Я тут больше в роли мебели». «Мебель бывает разная», — парировала она не без ехидства. «У нас сегодня только самое лучшее». Поток гостей не прекращался. Пара журналистов из центральных газет, три заместителя министра и дочь какого-то скандального политолога, обожающая публичные скандалы и шампанское. Даже Бубкин, главный редактор литературного слова, который в молодости писал в стол, а теперь больше любит банкеты, чем стихи, лично пожал руку Полетову, покрутил головой, будто оценивая, не ослаб ли хват за прошедшие годы. «Вижу, держитесь молодцом», — сказал он, улыбаясь в половину рта. «В наше время уже повод для аплодисментов». «Если честно, на аплодисменты у меня аллергия», — сказал Леонид, надеясь, что шутка останется незамеченной. «А на тиражи?» — подал голос другой редактор, по совместительству старый знакомец Светланы. «На тиражи я не подписывался», — ухмыльнулся Полетов. «Только на гонорары. Но и тут система дала сбой». Все трое рассмеялись. Потом Светлана снова взяла его под локоть и направила к следующей группе. Две писательницы, обе в возрасте, но с идеальным маникюром и лицами, отполированными хирургией до слепящего глянца. Леонид сразу понял, что это разведка боем. Женская конкуренция здесь работала тоньше, чем у самцов. Достаточно было пару раз оценить платье соперницы или бросить взгляд на аксессуары, чтобы выяснить расстановку сил на ближайшие 10 лет. «А как вам новая книга мужа?» — спросила одна из дам, делая вид, что сама прочла ее чуть ли не в рукописи. «Новая книга — это всегда авантюра», — ответила Светлана. «Никогда не знаешь, что из нее останется после первого прочтения». «Тогда вы очень рисковая женщина», — со смешком добавила вторая. «Не каждая бы решилась». «Я, по крайней мере, читаю книги до конца», — парировала Светлана и плавно вырулила разговор на тему лучших итальянских ресторанов Москвы, по пути извинившись за мужа. Он где не любит светских сплетен, предпочитает тишину и рабочий кабинет. В этот момент Леониду стало невыносимо скучно. Он отошел от группы, прошел вдоль столов с закусками и будто случайно оказался у окна, где скопилась молодежь. Среди них была Тоня, менеджер по связям с общественностью, назначенная издательством, и заодно ответственная за соцсети и коммуникацию с прессой. Тоня носила короткие стрижки и брючные костюмы, могла запомнить имя и должность любого человека после первого рукопожатия и говорила с интонацией, которую можно было бы спутать с голосом гида на экскурсии для слепых. Сегодня она была в безупречно черном с белой водолазкой и микроскопическим браслетом на запястье, на котором, приглядевшись, можно было различить крошечный серебряный микрофон. Она не шла, скользила, не смотрела, фиксировала. И каждый жест держался на грани фамильярности, но границу не переходил. Леонид заметил, что Тоня смотрит на него из-за бокала с шампанским. Взгляд был не соблазнительный, а скорее настороженный, как у человека, который знает больше, чем положено, но не уверен, стоит ли это знание тратить вслух. «Вы не любите эти тусовки?» — спросила она, когда он подошел ближе. «Я мало что люблю», — честно ответил он. «Особенно, когда от меня ждут производственные нормы на квадратный метр пространства». Тоня кивнула, усмехнулась, будто ей только этого и не хватало для счастья. Потом сделала небольшой глоток, повернулась к окну и, не глядя на Леонида, продолжила. «Тут можно снимать фильмы ужасов», — сказала она. «Только вместо крови у всех внутри парфюм и печенье с лимонной глазурью». Он не ответил, а просто смотрел, как ее пальцы медленно, почти лениво водят по краю бокала. Пальцы у нее были необыкновенные, длинные, но не худые, с ногтями, на которых не было ни лака, ни следа лени. Даже в этом был намек на лишенную суеты организованность. «Вы вообще-то умеете улыбаться?» — спросила она вдруг, на этот раз глядя прямо в лицо. «Я потерял этот навык после первой же рецензии в «Знамени», — сказал Леонид, но в этот раз попытался улыбнуться. «Теперь вижу, что не все потеряно», — кивнула Тоня и поставила бокал на подоконник. «Если хотите, я могу провести вас на второй этаж, там потише. Обычно там прячутся настоящие герои сегодняшнего вечера». Он не успел согласиться. В разговор вмешалась Светлана, появившаяся, как всегда, неожиданно и точно в нужный момент. Она обняла мужа за плечи, взглянула на Тоню и с той самой полупрозрачной улыбкой, которую можно было трактовать как угрозу или изысканный комплимент, сказала: «Тоня, не забирайте у меня супруга надолго. У нас тут очередь на фотографирование с ним». «Я не претендую», — сказала Тоня, чуть поклонившись. «Просто иногда полезно дать писателю передышку». «У нас дома передышки хватает», — сказала Светлана. «А сегодня муж должен быть в центре внимания». Она увела его обратно в зал, не спрашивая, согласен ли он. И Леонид, не сопротивляясь, прошел за ней, по пути заметив, как Тоня снова взяла бокал и теперь разговаривала с каким-то молодым критиком, на которого смотрела будто через стекло. Дальше был водоворот событий. Кто-то из гостей поздравил с выходом новой книги, кто-то выразил надежду на следующий роман, кто-то посмотрел с завистью или недоумением. Все смешалось. Лица, имена, разговоры. Только одно лицо не терялось в этой суете. Лицо Тони, которое все время держалось на границе поля зрения, никогда не приближаясь, но и не исчезая полностью. В какой-то момент он снова оказался у окна, на этот раз в одиночестве. Шум залитых светом залов отдалялся, как поезд, уносящийся в ночь. Вдруг рядом возникла Тоня. Подошла бесшумно, как тень, и в этот раз смотрела на него уже не глазами менеджера, а глазами человека, который вдруг разрешил себе быть не на работе. «Слушайте», — сказала она, — «а у вас бывало, что после вечера такого типа хочется исчезнуть, просто уйти, не оставив даже следа?» «Я и так уже их давно не оставляю», — сказал он. «Но если вы намекаете на совместный побег, то вам лучше выбрать кого-нибудь более надежного». Она улыбнулась, на этот раз по-настоящему. «Я бы выбрала вас», — призналась она. «Но мне кажется, у вас уже есть хозяин, и она бы меня сожрала заживо, если бы вы даже об этом подумали». «Она не хозяин», — возразил Леонид. «Она скорее смотрительница, тюремщик с правом досрочного освобождения». «Вас устраивает эта камера?» — спросила Тоня, и в голосе прозвучало нечто похожее на тревогу. «Не то чтобы устраивает», — сказал он. «Просто я слишком ленив, чтобы ее взорвать». На этом можно было бы и закончить разговор, но она не ушла. Осталась рядом, стояла молча и медленно крутила в руке бокал. Потом вдруг выдохнула. «Вы не злитесь на меня?» «За что?» — удивился он. «За тот вечер в гостинице», — сказала она. «Или вы уже забыли?» Он не забыл. Все всплыло, как труп в августе. Тот самый номер в Метрополе, ее рука, скользнувшая под рубашку, ее шепот, потом резкая, сухая боль от того, что все закончилось быстрее, чем успел понять, как это началось. «Я не умею таить зло», — честно сказал он. «Я тоже», — сказала она. «Но тогда Светлана сама меня подослала. Она попросила занять вас, чтобы вы не скучали». Сначала не поверил, потом понял. Да, это вполне в стиле Светланы. Все контролировать, даже собственную измену, и чужую тоже. У Леонида в этот момент едва не выпал стакан из руки. Он почувствовал, как пальцы покрылись влагой, а по спине пробежал холодок, будто кто-то протянул по позвоночнику струну. В голове зазвенело, даже не от слов, а от того, что реальность вдруг сдвинулась, и весь этот вечер обрушился на него тяжестью подземной дрожи. «Ты это серьезно?» — спросил он, вытирая ладони пиджак. «Серьезнее не бывает», — сказала Тоня. «Я и тогда не хотела, но... я умею выполнять свою работу». Он посмотрел на нее. Теперь она не казалась ни хищницей, ни флиртующей пиарщицей. Просто девочка, которая слишком рано привыкла ко взрослым правилам и теперь сама не может из них выбраться. «И все?» — спросил он. «Все», — подтвердила она. Он хотел спросить, что теперь делать, но понял. Больше ничего делать не надо. Он уже был лишен даже того права на тоску, которое оставалось у него до сегодняшнего вечера. В этот момент к ним подошла Светлана. Она не слушала, о чем они говорят. Ей хватило одного взгляда, чтобы понять, ничего лишнего не случилось. Она улыбнулась Тоне, взяла мужа под руку и, не тратя лишних слов, увела его обратно в центр зала, где уже расставляли бокалы для финального тоста. «Ты мой», — сказала Светлана, сжимая его ладонь чуть сильнее, чем обычно. «И не вздумай об этом забыть». Он кивнул, почувствовав, как по телу прокатывается вторая волна дрожи. Не алкогольной, не нервной. Просто волны понимания, что отныне он не человек, а персонаж, которого будут играть до последнего зрителя. Они выпили, сделали пару фото. Он ответил на дежурные вопросы прессы. Потом Светлана еще минут 10 раздавала автографы за него. У нее это выходило не хуже, чем у любого писателя. И только когда люди стали потихоньку расходиться, она вдруг ослабила хватку и позволила ему самому решать, куда идти. Леонид вышел на улицу один. Было уже темно. Заборы сияли желтым от фонарей, и по тротуару никто не шел, кроме одинокого дворника с метлой, который гнал перед собой бумажный мусор, будто хотел вымести весь этот вечер к чертовой матери. Остановившись, Леонид закурил и поднял взгляд к окнам зала, где еще светились огни. За стеклом продолжали смеяться, пить, флиртовать. Но теперь стало ясно. Каждый там заперт в собственной камере с личным смотрителем и тюремщиком. Затушив сигарету о перила, писатель двинулся вдоль улицы. Мелькнула странная мысль. Исчезни сейчас, в эту самую минуту, никто не заметил бы подмены. Место занял бы двойник с тем же лицом и той же историей, без малейшей разницы для окружающих. Шагая в темноте, не чувствуя ни холода, ни течения времени, Леонид вдруг осознал, когда отнимают даже право на тоску, остается единственное удовольствие — наблюдать крушение этого идеального, но совершенно искусственного мира. Тихий смех вырвался из груди, настолько тихий, что едва различимый даже для собственного слуха. Закурив снова, писатель поднял воротник и зашагал дальше, не оборачиваясь, потому что теперь он точно знал, ни одна женщина, даже самая жестокая, не способна лишить тебя надежды, если ты сумеешь правильно подобрать к ней инструкцию. Он шел домой не спеша, позволяя каждому шагу утопать в густой тьме бульваров, по которым еще лет 20 назад ездили троллейбусы, а теперь остались только вонючие фургоны и треск редких патрулей. Подъезд встретил его тяжелым запахом краски, неудачно замаскированной под пыль века. Дверь открылась с привычным тугим скрипом, и это было почти мило. По крайней мере, здесь хоть что-то не требовало подтверждения личности. Квартира встретила пустотой. Даже свет не зажегся. Только тусклый отблеск фонаря, разбитого где-то во дворе, тянулся по полу длинным языком, будто проверяя, жив ли еще тут хоть кто-нибудь. Леонид прошел в спальню, по пути сбрасывая одежду. Сначала пиджак. Он так и не понял, почему выбрал сегодня этот унылый серый, хотя в шкафу висели и получше. Потом рубашка, потом ремень с тугим, словно челюсть, язычком. На мгновение задержался у зеркала в прихожей. В отражении был не он, а какой-то загнанный зверек с неопрятной щетиной, обветренными губами и глазами, в которых клубился не страх даже, а презрение ко всему, что пришлось натворить, чтобы дожить до этого вечера. Он бросил на пол все, что было на нем, и прошел в спальню так, как ходят в детстве, босиком, по-кошачьи, почти не касаясь пола. Постель встретила его ледяной простыней. Одеяло пахло чужим, хотя Светлана всегда стирала его только с добавлением какого-то дорогого кондиционера. Запах был сладким, навязчивым, совсем не про домашний уют. Он залез под одеяло, не заботясь о том, что с улицы видно все до последнего изгиба. Этот город был слеп, и никто не стал бы подглядывать за ним, даже если бы очень хотел. Он натянул одеяло до самого подбородка, потом выше до глаз, потом закрыл лицо ладонями, чтобы не видеть ни стены, ни потолка, ни, главное, самого себя. Это была поза не взрослого человека, а ребенка, который спрятался от бабайки, и, задыхаясь от страха, надеется, что чудовище пройдет мимо. Леонид долго лежал так, не двигаясь, только слушая, как кровь мерно пульсирует в ушах, разгоняя остатки адреналина. Дыхание становилось все тише. Он намеренно замедлял его, чтобы не спугнуть сон, как будто тот мог улететь, если пошевелиться хоть на миллиметр. В темноте спальни раздавались только едва слышные звуки. Щелчок пластиковой крышки на баночке у Светланы в ванной, слабый треск трубы в стене, где давно уже поселилась семья тараканов. Все это было фоном к оглушительной тишине, которая висела между ним и всем миром. Леонид пытался вспомнить, когда последний раз засыпал вот так в одиночестве, без чужого дыхания, без лишних рук и слов, от которых хочется свернуться и больше не отвечать ни на один вопрос. Детство? Нет, в детстве всегда были бабушкины каши, ее фырканье, ну и чего ты смотришь, как слепой, и обязательный утренний чай с тремя ложками сахара. А потом только женщины. Сначала Вера, затем череда коротких, ничего не стоящих романов. Потом Светлана, которая поначалу была не человеком, странной, загадочной энергией, а теперь просто звуком шагов по коридору. Зажмурился так сильно, что перед глазами вспыхнули красные круги, но это не помогло. Отражения не уходили, Вылезали из всех углов, из каждого сантиметра стеклянных поверхностей, которыми Светлана, кажется, нарочно нашпиговала всю квартиру. В каждом зеркале он, в каждом окне его тень, в каждом отблеске на столе неловкий вымученный силуэт. «Пора бы привыкнуть», — подумал, и тут же вспомнил, что к этому нельзя привыкнуть. «Привыкнуть — значит смириться». Как бы ни врал себе, все еще не смирился, все еще боролся за хоть какую-то жизнь, отличную от нынешней. Свернулся в комок, обхватил колени руками, зарываясь в подушку так, чтобы не слышать, как у соседей сверху кто-то громко включает телевизор. Дышать было трудно. Воздух в спальне стоял, как на морском дне, и лишь редкие затяжные вдохи приносили облегчение. В такие минуты особенно остро хотелось быть совсем маленьким, чтобы можно было орать в подушку, плакать навзрыд, звать маму и бабушку, а не терпеть эту вязкую, ни на минуту не отпускающую тоску. «Спать, только спать», — сказал себе, — «а там уж что угодно». В полусне пришел тот самый день, о котором всю жизнь мечтал забыть. Вечер у родителей Светланы, когда ей было 18, а ему 27. Шумная вечеринка в гостиной, где она подливала ему, пока все остальные разговаривали о политике. Бокал за бокалом, ее глаза становились все темнее, а голова все тяжелее. Когда комната начала кружиться, и уже нельзя было отличить шепот от смеха, она взяла его за руку. В памяти лишь фрагменты. Коридор, щелчок замка, ее тень на стене спальни. Как раздевала, пуговица за пуговицей, пока взгляд упрямо цеплялся за люстру. Волосы щекотали живот, спускаясь ниже. Вздрогнул от влажного прикосновения губ. Потом она оседлала, двигаясь в собственном ритме, а он лежал, погруженный в странную полудрему, где удовольствие смешивалось с беспомощностью. Она не издала ни звука, только смотрела сверху вниз, словно на трофей. В этот момент в коридоре хлопнула дверь. Послышались шаги. Светлана, наверное, вышла за водой или в туалет. Леонид мгновенно затаился, притворившись спящим, как в детстве, когда не хотелось, чтобы мама спрашивала, почему опять в слезах. Светлана не заходила в спальню, только тихо прошла по коридору и вернулась к себе. У нее был отдельный кабинет, и по ночам она часто пропадала там за компьютером, словно боялась, что, заснув раньше, пропустит что-то очень важное. Чуть расслабился и снова свернулся поплотнее. Казалось, если сейчас не прятаться, то весь этот мир, квартира, город, даже улица за окном, вдруг обрушится, и сил не хватит выдержать. Мысли опять полезли в голову, как тараканы. Сначала про институт, про Наталью, про Веру. Про всех женщин, которые были или могли быть, но не стали настоящим домом. Затем про дочь, уехавшую за границу и звонящую теперь только по праздникам. Затем про родителей, про бабушку. Про тех, кто когда-то жил для него, а теперь живет только в этих снах, где всегда немного холодно и всегда кто-то зовет по имени, но повернуть голову невозможно. В какой-то момент почувствовалось приближение сна, легкий укол. Сперва чуть больно, потом сладко, как когда лечат зуб у хорошего стоматолога, и внезапно накатывает облегчение. В этот миг даже улыбнулся. Во сне выпадает шанс хотя бы на пару часов забыть, как именно сюда пришел, почему теперь никто не ждет, и почему даже в собственном теле чувствуешь себя гостем. В последнюю секунду перед провалом вдруг ясно увидел себя в детстве. Маленький, смешной, в нелепых домашних штанах, сидит у окна и рисует пальцем на запотевшем стекле. За окном зима, и никто не зовет, не требует, не стыдит. Можно просто смотреть на снег и думать о чем угодно. Леонид долго смотрел на этого мальчика, а потом, уже засыпая, захотел сказать что-то важное, но слов не нашлось. Лишь обнял мысленно, как обнимают тех, кого уже никогда не увидишь. Уснул с этой улыбкой, и на этот раз сон был долгим и чистым. В нем не было ни зеркал, ни голосов, ни даже воспоминаний. Только белый снег, падающий беззвучно и ложащийся мягко, ни разу не заставив пожалеть, что кто-то его вообще ждал. Он проснулся в темноте, пахнувшей дорогим шампанским, недожженным табаком и ненавистью к себе, хотя бы потому, что на соседней подушке, белой и мокрой от чужих слез или пота, лежала женская рука, а из-под одеяла торчала чужая нога, блестящая свежим лаком. Он хотел бы сказать, что знал, где находится, но не мог. Первые секунды сознание металось, как мышь в пустом холодильнике, отскакивая от воспоминаний, где перемешались вчерашние крики, поцелуи в лифте и несколько раз голое, совершенно незащищенное одиночество. Потом он узнал стену, выкрашенную в морскую волну. Цвет всегда отвратительный ему, потому что напоминал о детских санаториях и строгой морской форме. Потом окно, шторы на котором были сдвинуты наполовину, и сквозь них пробивался солнечный луч, слишком яркий для московского утра, слишком мерзкий для человека, только что тщетно пытавшегося сбежать от собственной жизни. Он понял, это снова 79-й, и снова спальня Светланы Малининой. Голова трещала, как стеклянная банка, в которую ради шутки засунули горсть гаек. В глазах двоилось, не от алкоголя, а от какого-то внутреннего тяжелого распада. Он не проходил даже тогда, когда Леонид дотрагивался до лица и чувствовал под пальцами не стянутость кожи, а дрожь, бегущую от корней зубов к вискам. Он приподнялся и понял, на нем ничего нет, ни трусов, ни даже футболки, которую он обычно не снимал на ночь из суеверия, боялся заснуть навсегда, как отец, умерший в своей кровати, когда Леня был еще ребенком. Простыня сбилась, липла к груди и холодила, а по всему телу, даже на внутренней стороне бедра, проступили красные пятна, похожие на ожоги от чужих губ. На полу вперемешку валялись его рубашка, ремень, женское платье и, кажется, два одинаковых чулка. Один на торшере, другой у изголовья, рядом с телефоном и чашкой с отсыревшим недопитым кофе. Он закрыл глазами на несколько секунд, но воспоминания полезли сами, как тараканы из трубы после фумигации. Сначала фрагменты. Чей-то голос, сперва тихий, потом визгливый. Вспышка света в лифте. Поцелуй, который сначала был не обещанием, а угрозой. Потом ее руки, скользящие под его пиджак. Дальше, как она, не дождавшись реакции, сдергивает ремень и отбрасывает в угол, будто снимает оковы с раба. Он помнит, как упал на кровать, а сверху нависла она, Света, будто и звалась не просто Светой, а как-то особенно. Света, чей голос сдвинул бы поезд с места, если бы тот застрял где-нибудь между Ленинградкой и Химками. В этот момент он открыл глаза и увидел ее, настоящую, рядом, очень близко. Света лежала на спине, голая, и только пониже талии прикрыта его же рубашкой, приспособленной вместо одеяла. Волосы растрепаны, по щеке размазана тушь, губы опухли от поцелуев или от ночного воздуха. Она спала, но даже во сне уголки рта были чуть приподняты, как у людей, просыпающихся с уверенностью, что день не принесет ничего ужасного. Он попытался встать, но тело не слушалось. Внизу живота все сжалось, словно его били несколько часов подряд. Ноги отказывались держать, глаза снова заполнились туманом, сквозь который виднелись лишь размытые контуры мебели. Все это казалось не его жизнью, а чьей-то подменой. Кто-то взял его лицо, вставил в этот интерьер и теперь смотрел, как он выкрутится. Он сглотнул, попытался вспомнить, что было после того, как они добрались до этой комнаты, и тут же вспыхнуло. Света садится ему на колени и не спешит, наоборот, двигается медленно, нарочито. Будто нарезает время на ломти, чтобы каждый был пропитан ею полностью. Ее грудь прижимается к его лицу, а руки, цепкие и влажные, сплетаются у него на затылке, не давая ни шанса отстраниться. Она шепчет на ухо, не ласку, а угрозу. Ему даже кажется, что звучит «теперь ты мой, и никакая вера тебя не спасет». Он помнил, что хотел протестовать, сказать, что это ошибка, что он ничего не может дать и сам. Пустота и недоразумение, но не смог. Язык налился свинцом, слова не срастались, и все, что получилось — стон. Короткий, глухой, почти как визг зверя в капкане. Потом был секс. Грубый, быстрый, почти не дающий права голоса. Он был не участником, а объектом, на котором Света отрабатывала приемы, комплексы, внутреннюю боль, о которой, может быть, не знал никто, кроме нее самой. Он не помнил, как все закончилось. Лишь то, что в какой-то момент она прижалась так крепко, что у него закружилась голова, а потом резко разжала руки, вскочила с кровати, и в этой ноготе, в этом бешенстве было что-то абсолютно звериное. Сейчас она спала. Его тело даже после всех унижений реагировало на ее близость неправильно. Ему хотелось обнять, погладить по щеке, сказать, что все будет хорошо. Но он знал, ничего хорошего не будет, потому что впереди у них нет ни одной общей минуты, если задержится здесь еще на секунду, возможно, уже не выберется. Он на цыпочках выбрался из-под одеяла, медленно стараясь не разбудить ее. Холод пробежал по коже сразу, не столько от температуры, сколько от стыда. Он нашел трусы, застрявшие между батареей и кроватью, натянул их, Потом начал искать джинсы. Те валялись под креслом. На ткани пятна вина и какой-то другой неочевидной жидкости. Возможно, даже крови. Он пощупал бедро. Болела гематома, но он не стал разбираться, как ее заработал. Потом надел футболку. Она была вывернута наизнанку, но времени на эстетические ритуалы не осталось. Когда он наклонился за носком, сзади послышался голос, сиплый и злой, как у уличного кота после драки. «Не уходи так по-дурацки, это же смешно». Он обернулся. Света уже не спала. Лежала, прикрывшись простынёй до ключиц, и смотрела на него глазами, в которых было меньше упрека, чем ожидания. Он не знал, что сказать. Все фразы казались неуместными, все объяснения глупыми. «Я просто...» — начал он, но сразу забыл, что хотел сказать. «Ты просто решил притвориться, будто ничего не было?» — усмехнулась она. «Ох, мальчик, ты даже не представляешь, как это банально». Она села на кровати, сбросив простыню. Грудь у нее была маленькая, с острыми, почти мужскими сосками. Но в этой бесстыдной открытости было что-то очень настоящее. Она не стыдилась ни тела, ни желания, ни того, как выглядит в чужих глазах. Он не мог на нее смотреть. Казалось, что если задержит взгляд, то не выдержит и разревется. Не потому, что любит ее, а потому, что слишком хорошо понимает, что сейчас произойдет. «У тебя, наверное, была важная встреча утром?» — с иронией спросила она, беря с тумбочки сигарету. «Или боишься, что твоя старая подруга заметит пропажу?» Он хотел сказать, что не боится ничего. «Мне просто неловко», — сказал он тихо. «Я не умею...» «Не умеешь быть сволочью?» — перебила она. И тут в ее голосе впервые за ночь появилось что-то похожее на жалость. «Ну, я тебя разочарую, ты в этом мастер. Только не притворяйся, что жертва». Он замолчал. Хотел скорее одеться и уйти, но знал, если сейчас хлопнет дверью, предаст и себя, и ее, и весь этот вечер, пусть такой безнадежный и странный. Света закурила, выдохнула дым в потолок, потом снова пристально посмотрела на него, без издевки, но с вопросом в глазах. Он смотрел на девушку с такой жалостью, что даже у нее, казалось, сдали нервы. В его голове стоял звон, будто внутри черепа кто-то долго и монотонно мучил литавры. Но он знал, если сейчас не сказать правду, то не сможет смотреть на себя в зеркало до конца жизни. Поэтому он закрыл глаза, досчитал до трех и тихо, но очень отчетливо произнес то, чего так боялся. «Слушай, между нами ничего быть не может. Не думай, что я просто боюсь обязательств. Я люблю другую». Он даже не был уверен, что любит на самом деле, но в этот момент каждое слово проросло в нем железной болью, и эта боль заставила его быть честным хотя бы раз. Он не смотрел, как Света реагирует, просто сидел спиной к ней, медленно натягивал второй носок, чувствуя, как холодно обоим, и насколько этот холод окончательный, как на кладбище зимой. В комнате повисла тишина, запах сигаретного дыма стал почти невыносимым, и он впервые понял, как легко человеку стать чужим даже там, где еще минуту назад было что-то похожее на близость. Он вспомнил, как в детстве боялся чужих страданий. Всегда казалось, что если причинишь кому-то боль, то она навсегда поселится в тебе самом, разрастется как лишай и уничтожит что-то очень важное. Сейчас боль, казалось, срослась с ним навсегда. Он повернулся почти из-под тишка, ожидая увидеть в ее глазах ненависть, презрение или хотя бы гнев. Но Света смотрела на него с каким-то странным спокойствием, будто заранее знала, что так будет, будто накануне прочла всю книгу и теперь ждала не нового поворота, а только финальных титров. Она выдохнула. «Значит, ты и правда пишешь книги?» — спросила она, но в голосе уже не было удивления, лишь усталое любопытство. Он кивнул. «И про меня когда-нибудь напишешь?» Ее голос дрогнул. Он покачал головой. «Нет, я напишу о том, что действительно было важно в моей жизни». Света встала, не стесняясь наготы, подошла к нему. Не слишком близко, но настолько, чтобы он уловил сладковатый запах ее волос. Она смотрела так настойчиво, что у него снова закружилась голова. «Я скажу по-честному», — сказала она. Голос стал почти мягким. «Ты мне не нужен. Но если однажды решишь, что я не просто пустая страница, знаешь, где меня найти?» Он кивнул. Внутри все сжалось, ком в горле мешал говорить. Чтобы не расплакаться, он торопливо стал надевать рубашку. Пуговицы упорно не слушались, пальцы дрожали, и одна сорвалась. Он почувствовал себя еще более ничтожным. «Можешь взять такси, если стыдно выходить днем», — прозвучало у него за спиной. «Или скажу охране, чтобы тебя проводили. Не каждый день у меня ночует кто-то, кому я не нужна». Он не выдержал, обернулся. «Я не лауреат, и я не останусь». Она рассмеялась. Звук острый, как осколок стекла. Подошла вплотную, так близко, что он почувствовал тепло ее кожи, и вдруг оттолкнула его к двери. «Убирайся! Вы все одинаковые, используете и выбрасываете». Он попятился в коридор, наступив на пустую бутылку Байкала. Бутылка отлетела в сторону, ударившись о плинтус. Нагнулся за ботинками, стараясь не смотреть на разбросанные следы вчерашнего. Стакан с отпечатком помады, чей-то галстук на полу. «Ты думаешь, ты особенный?» Ее голос догнал его у двери. Злой, безжалостный, будто она заранее готовила эти слова к самому удачному моменту. «Таких, как ты, у меня каждую неделю по десятку». Он попытался не реагировать, но у уха раздался удар. Туфля, брошенная с меткостью фронтового артиллериста, врезалась в дверной косяк, отскочила, скользнула под батарею. Следом стакан, летящий прямо в спину. Жидкость из него, хоть и давно остывшая, брызнула на щиколотки, будто Света пыталась испортить ему не только утро, но и остаток жизни. Он торопливо натянул ботинки, на секунду задыхаясь от комка в горле, и, не завязывая шнурки, бросился к лестнице. Казалось, если задержится еще хоть на секунду, то навсегда останется в этом коридоре, в капкане чужих претензий. Он спускался по лестнице, спотыкаясь. Каждый пролет отдавался болью в висках, и ему казалось, что за ним бежит эхо ее оскорблений. На каждом пролете новое, все более изобретательное. Света не ограничивалась стандартным набором: дегенерат, предатель, ничтожество. Тут же следовали и изысканные вариации: лауреат половой премии, неудавшийся человек, фантом вместо мужчины. Казалось, запас у нее бесконечен, как у цепной реакции. Пока он не исчезнет из поля зрения, поток слов не иссякнет. «Чтоб ты сдох со своей физичкой!» — взвыл голос, отражаясь от стен подъезда. «Импотент! Бездарность!» Последнее слово она растянула, будто выплевывала что-то ядовитое. Сверху донесся хлопок. Вероятно, дверь в ее квартиру захлопнулась с такой силой, что штукатурка посыпалась с потолка. Но и после этого слышалось ее бренчащее эхо. «Гнида! Писатель хренов! Сдохни где-нибудь в парадной!» Он добежал до входной двери, где уже пахло не женскими духами, а старым советским подъездом. Смесью краски, пыли, мокрых газет и ферментированных кошачьих экскрементов. Остановился, отдышался, надеясь, что сердце перестанет так яростно стучать. В голове все еще гудело, и на секунду он почти пожалел Свету. За то, что у нее внутри, видимо, было совсем пусто и очень больно. Он не знал, сколько времени прошло, вечность или 10 секунд, прежде чем решился выйти на улицу. В глаза ударило солнце, резкое, как фотовспышка. Он зажмурился, попытался вспомнить, куда собирался идти, но внутри было только одно желание — исчезнуть, раствориться среди чужих лиц, не оставив ни следа. Был ранний полдень, но двор словно спал. В окнах напротив отражался оранжевый свет. Воздух был сухой, прозрачный, впервые за несколько недель в Москве не пахло дождем. Как будто даже погода договорилась не мешать его позору, оставить его наедине с собой. Он шел вдоль подъезда, боясь, что Света сейчас выскочит на балкон и будет кричать вслед. Не столько ему, сколько всему миру. «Смотрите, вот он, ваш герой, вот он, каков на самом деле». Но окна оставались немыми, только где-то в глубине квартиры мелькнула тень. Возможно, уже новая жертва, а может, подруга, а может, просто кошка. На улицу он остановился, оглянулся. Не за тем, чтобы увидеть, не идет ли за ним кто-то, а чтобы убедиться. Связь с прошлой ночью окончательно разорвана. Ему было неловко даже не за сам секс, его-то как раз было не жалко, а за то, что оказался настолько предсказуем. За то, что не смог отказать, не смог быть честным сразу, что позволил втянуть себя в эту дешевую драму. Он вспомнил, как в детстве стыдился, если разбивал чужую игрушку. Теперь же разбил чью-то жизнь, и даже не свою. Он прошел через двор, миновал ржавую детскую площадку, где в песочнице кто-то бросил пустую пачку из-под сигарет. Прошел мимо мусорных баков, где вороны вели утреннюю перекличку. На каждом шаге его сопровождало ощущение, что он не настоящий, а лишь проекция, фантом, который вот-вот рассеется на солнце. Сзади между домами снова раздался голос. Не Света, но похожий. Женщина ругалась на ребенка, требовала, чтобы тот не бегал с соплями наперевес. Показалось, что весь этот район состоит из повторяющихся ссор, обид, вечных объяснений, которые никто и не думает слушать. Он ускорил шаг, будто надеялся вырваться за пределы этого круга. Ему казалось, что все прохожие смотрят с осуждением. Вот, мол, еще один неудачник, которому не повезло ни с собой, ни с женщинами. Но никто не смотрел. Наоборот, люди торопились по своим делам, и даже дворник, подметавший осенние листья у подъезда, не поднял глаз. Напротив, ощутимая невидимость только усиливала его одиночество. Он был никому не нужен, не интересен, и даже не предмет сплетен, просто пустое место. Мимо троллейбусной остановки, где две старушки с серьезностью мировых судей спорили, какой маршрут ближе к Преображенке, секундная заминка, чтобы прислушаться, и тут же осознание — даже статистом в чужой жизни не получится стать. Настолько прозрачным сделался. После нескольких поворотов во дворах пришло понимание. Ноги сами несут к метро. В голове крутилась пустая, как выброшенная консервная банка, мысль. Скрыться, исчезнуть, сбежать туда, где не зададут лишних вопросов. Но внутренний голос подсказывал. География не излечит. Та же боль, те же слова, те же непростительные ошибки останутся в любой точке мира. Переход через улицу, шум от машин, затем подземный проход с торговцами газетами и семечками. Пачка жвачки, купленная лишь за тем, чтобы занять руки, и только потом замеченная дрожь в пальцах. Смешно. Так страшился стать жертвой, а в итоге ею и оказался. У входа в метро нерешительная остановка. Вместо спуска под землю — бессмысленное разглядывание билета с неразборчивой рекламой на обороте. Людской поток обтекал, не замечая человека — только что потерявшего все. Ночные слова Светы вспыхнули в памяти. Ты даже не представляешь, как банально себя ведешь. Теперь казалось, что банальнее в этом городе никого нет. Клише. Тупиковая ветвь эволюции. Со стороны виден лишь глупый, усталый неудачник, не понимающий смысла собственного существования. Жвачка отправилась в урну, а вместе с ней пришло осознание. Возвращаться некуда. Ни к яростной Свете, ни к Вере, ни к прежнему себе. Остался только путь вперед, пусть даже ведущий в никуда. Без оглядки вперед, зная, что позади ничего не осталось. И думал, может, это и правильно, уходить под проклятие, просыпаться каждый раз в новой жизни и держаться заодно. Прошлое никто не отнимет. Даже если оно лишь головная боль. Пятна вина на джинсах и ругательства, летящие вслед от женщины, которую ты никогда не любил. Светлана некоторое время еще стояла у двери, оглушенная тишиной, в которой растворился Полетов. Потом побрела по квартире, как слепая, на автомате достала из мусорного ведра туфлю, вернула ее на полку. Потом почему-то собрала с пола все обрывки, салфетки, даже пустую пачку сигарет. Казалось, если убрать следы вчерашнего, то и само вчера, и это утреннее унижение исчезнут, как дурной сон после анальгина. Но, конечно, не исчезли. Все тело по-прежнему болело, горло ссаднило от крика, а внутри под ребрами что-то колотилось и требовало выхода. Она села на кровать, поджала под себя ноги и пошло. Сначала тихо, потом все громче и громче, пока не переросло в настоящий надрыв. Она рыдала навзрыд, захлебываясь соплями, утопая в подушке, как последняя двоечница на школьном выпускном. Руки сжимали край просто не так, что белели костяшки. Глаза опухали. Из них лилась едкая, соленая, неподконтрольная река. В какой-то момент ей стало стыдно перед собой. За то, что повелась, за то, что выставила себя шлюхой, за то, что поверила хоть на секунду, будто этот нелепый, ничего не обещающий секс может стать ключом в лучшую жизнь. Но было и другое. Обида, ярость, желание, если не отомстить, то хотя бы доказать Полетову, что он ошибся, что она не так проста, не так пуста, не так ничтожна, как он наверняка сейчас думает. Она поднялась, на автомате закурила, потом, не успев втянуть дым, снова свалилась на кровать и разревелась еще громче, уже не пытаясь сдержаться. В голове крутились разом все фразы, которые она не сказала ему, которые он не услышал, которые остались висеть в воздухе, как недописанная строфа. Светлана пыталась представить, как он расскажет об их ночи кому-то другому, как перескажет этот эпизод на очередной пьянке, как посмеется с друзьями, и от этой мысли ее снова скручивало, но теперь уже не от жалости, а от бешенства. Она рыдала до тех пор, пока не заболели мышцы лица, пока горло не начало хрипеть с каждым вдохом, пока голова не закружилась и ей не пришлось схватиться за подоконник, чтобы не упасть. Потом замерла на краю кровати, долго глядела в одну точку и вдруг, сама от себя не ожидая, рассмеялась. Громко, зло, почти истерично. «Вот оно, настоящее утро победителя», — подумала она с горьким сарказмом. Только в этот момент до нее по-настоящему дошло. Не будет никакой сладкой мести, не будет реванша. Он ушел, и ни одна истерика уже не сможет его вернуть. Тогда Светлана решила, что если он когда-нибудь вернется, то найдет ее холодной, собранной, равнодушной, с новым мужчиной, с новым телом и новой, идеально выстроенной оболочкой. Она знала, самое страшное — позволить себе казаться слабой. Лучше уж поплакать сейчас, чем потом рвать из себя остатки гордости по капле. По квартире медленно растекался запах табака и слез, а Светлана, закутавшись в одеяло, шептала себе: «Я не прощу тебя, не прощу».